«Я больше не рассказываю истории», — промолвил Тони. «Никому». «Ну, конечно», — согласился Оливер. «Но взять даже твои глаза. Мне было очень трудно честно сказать тебе, что случилось и каковы шансы на благополучный исход, но я сделал это. Разве не так?» «Да», — признал Тони. «Ты знаешь, почему я поступил подобным образом?» «Думаю, да». Голос Тони понизился до шепота. «Потому что я боялся фальши в наших отношениях», — объяснил Оливер. «Потому что я хотел, чтобы ты, став взрослым и достигнув моего теперешнего возраста, как бы ни сложилась твоя жизнь, мог бы сказать, мы с отцом всегда уважали друг друга». Оливер протянул руку и похлопал Тони по колену. Затем он встал, подошел к открытой двери. На улице было темно и сыро. Он закрыл дверь. Тони поднял голову и взглянул на отца. Губы мальчика дрожали. Он ждал, что еще произнесет отец, но Оливер молчал. Подойдя к нему, Тони замер. «Я не знаю, как сказать», — прошептал он. «Мама с Джеффом, они занимались чем-то дурным. Тем, что делают взрослые, когда поженятся. Я хочу домой». Оливер на мгновение закрыл глаза. После звонка Тони он был готов к чему угодно, но только не к этому. Сидя за рулем и всматриваясь в дождь, он думал, что у Тони очередной кризис, который, возможно, сын преодолеет уже к моменту его прибытия. Он бы и не поехал, если бы в работе не образовался небольшой просвет. В детской послышались крики, и вы спешите туда, чтобы разнять малышей, швыряющих друг в друга подушки. А распахнув дверь, обнаруживаете одного ребенка на полу в луже крови, другого стоящим над ним с ножом в руке. «Кто это тебе сказал, Тони?» — спросил он. «Сузан», — ответил Тони. «Кто это Сузан?» «Она живет с матерью в гостинице. Сузан Никерсон. Ей 14 лет, у нее 3 отца. Ее мама дважды разводилась. Сузан многое знает». «Поэтому ты вызвал меня, Тони?» — спросил Оливер. «Это единственная причина?» — Тони молчал. «Да», — признался он наконец. «Тони», — сказал Оливер, тщательно обдумывая каждое слово, «летом в таком месте полно праздных скучающих женщин, дурных женщин, которые развлекают себя сплетнями о соседях. Порядочные люди не должны их слушать. А 14-летние девочки, которые только начинают проявлять интерес к мальчишкам, улавливают обрывки их бесед, не предназначенных для детских ушей, и сочиняют на их основе всякие небылицы. Тем более, это похоже на девочку, чья мать переходит из рук в руки. Я ее ударил», — заявил Тони, когда она сказала. Оливер улыбнулся. «Ну, я не думаю, что в этом была необходимость, но и слушать ее нечего. Тони, можешь сделать мне одолжение?» «Какое?» — насторожился мальчик. «Не говори об этой истории маме», — попросил Оливер. «И Джеффу тоже. Мы представим все так, будто у меня неожиданно появилось свободное время. Я сел в машину и приехал. Хорошая идея, а?» Тони отступил на шаг. Его словно терзала боль. «Нет». «Почему?» — спросил Оливер. «Дело не только в Сузан». Оливер обнял сына за плечи. «Не стоит придавать значение сплетням.